выскочила из дому раздетая, простудилась и заболела, а потом умерла. Эти мысли вызвали у него воспоминания о Цинвэнь. Ему вдруг припомнилось, как Фэнзе сказала, что Уэр — это тень Цинвэнь, и его внимание от Цинвэнь переключилось на Уэр. Притворяясь спящим, он стал украдкой наблюдать за девушкой. И Уэр все больше казалась ему похожей на покойную служанку. Глубокая печаль охватила юношу. Во внутренней комнате было тихо. Не зная, уснула ли Ше Юэ, он нарочно два раза позвал ее. Та не отвечала. «Что вы хотите, второй господин?» — спросила Уэр. «Прополоскать рот», — ответил Бао Юй. Видя, что Ше Юэ уже уснула, Уэр встала, сняла нагар со свечи, налила чашку чая и подала Бао Юю полоскательницу. Она очень торопилась и не успела привести себя в порядок. На ней была лишь персикового цвета кофточка, волосы распущены. Бао Юю на мгновение показалось, что к нему приближается воскресшая Цинвэнь, и ему вспомнились ее слова. «Если б я раньше это предвидела, я бы...» Он забыл о чае и только задумчиво глядел на девушку. Надо сказать, что после того, как из дворца Жунго ушла Фан Гуань, у Уэр не было особого желания сделаться служанкой Бао Юя. Но когда Фэнзе решила назначить ее служанкой в комнаты Бао Юя, она загорелась желанием поскорее попасть туда. Убедившись, какие скромные и серьезные Бао Чай и Сижень, девушка преисполнилась к ним почтением. Она заметила, что Бао Юй стал каким-то странным, совершенно не таким, каким был прежде. К тому же она слышала, что госпожа Ван выгнала всех служанок, которые осмеливались шутить и заигрывать с Бао Юем. Все это заставило Уэр серьезно призадуматься и отбросить в сторону все свои детские мечты. Но нынешней ночью господин принял ее за Цинвэнь и начал оказывать ей знаки внимания и расположения. Уэр была смущена, щеки ее залились густым румянцем. Не осмеливаясь говорить громко, она шепотом произнесла: «Полощите рот, второй господин». Бао Юй взял из ее рук чашку, засмеялся и вдруг спросил: «Ты была в хороших отношениях с сестрой Цинвэнь?» «Все мы служанки», — отозвалась ничего не подозревавшая Уэр. «Почему нам не быть в хороших отношениях друг с другом?» «Это не ты приходила к Цинвэнь, когда я был у нее во время ее болезни?» — снова спросил Бао Юй. Уэр еле заметно кивнула и улыбнулась. «А ты слышала, что она тогда говорила?» — продолжал Бао Юй. Уэр покачала головой. «Нет». Не в силах больше справиться с волнением, Бао Юй схватил Уэр за руку. Девушка покраснела, сердце ее бешено забилось. «Второй господин», — тихо сказала она, — «если хотите что-либо сказать, говорите, но только отпустите меня». «Она мне сказала», — отпуская руку девушки, произнес Бао Юй. «Если бы я раньше это предвидела, я бы... Как же ты этого не слышала?» Уэр поняла, на что намекает и чего хочет от нее Бао Юй, но не показала виду и только промолвила. Она была бесстыжая. Разве девушке можно говорить что-нибудь подобное? «И ты, проповедница морали!» — воскликнул Бао Юй. «Я сказал тебе это только потому, что ты похожа на Цинвэнь. а ты воспользовалась моей откровенностью, чтобы очернить память